Письмо 28. 30 декабря 1947 года. «Христос посреди нас. В твоем последнем письме повторяешь свои переживания. Но теперь они, благодарение Господу, кончились. Не было бы скорбей, не было бы и спасения, сказали святые отцы. От скорбей две пользы. Первая — усердие к Богу и благодарность от всей души. Вторая — избавляет от суетных попечений и забот. Из святоотеческих писаний видно, они, подобно нам, тоже унывали и малодушествовали, даже испытывали то, что не пожелали предать Писанию, чтобы нас, неопытных в духовной жизни, не смутить и не привести в отчаяние. Конечно, Господь попускает быть скорбям соразмерно нашим силам, кто какие может понести. Они, скорби, нас смиряют. У нас есть какая-то самонадеянность, что мы своими силами хотим преуспевать в духовной жизни. А в скорбях-то и научаемся смирению, что наши усилия без Божьей помощи не достигнут цели. Наш должен быть труд к добродетели, а успех в добродетели зависит уже от благодати, и благодать дается от Бога именно только смиренным. А без смирительных случаев не смиришься. Мудрую духовную жизнь святые отцы до тонкости объяснили в своих писаниях, а их писание больше познается жизнью. Если сам будешь работать, очищать сердце от страстей, тогда будет все яснее и понятнее. Преподобные отцы, молите Бога о нас, грешных, и откройте наш умишко, чтобы уразуметь ваше Писание. Пишешь, что дела развлекают молитву. При делах имей память Божию, что она тоже молитва. И то хорошо, что есть у тебя стремление к духовной жизни и к молитве. Это уже половина спасения. А далее Бог поможет тебе. Только не унывай и не малодушествуй. Помоги тебе, Господи. Еще пишешь, что и начало не положило. Это чувство хорошее, путь к смирению. В духовной жизни так и есть, по закону духовного ведения. Чем больше человек приближается к Богу, тем больше видит себя неисправнее и грешнее. Избави Бог, если человек увидит себя праведным. Господь да поможет вам. Господь да избавит вас от вечной муки.